собрались в буфетном зале, где в большие разбитые окна было видно, как в походном строю приближались эскадроны и проходили через полотно. Позади них раскинулся мрачный закат у самой земли под гнетом туч. Ряды всадников со значками на пиках, поднимаясь на изволок, казались чугунными, непомерно сильными на сильных конях. Телегина поразило лицо Вадима Петровича, глядевшего в окно во свете заката, гордое, застывшее, будто в иступлении. «Мы должны были знать, что она такая», — глухо проговорил он, и Иван Ильич придвинулся, чтобы яснее расслышать. «Мы забыли это. Нет той казни, чтобы казнить за такую измену. Поцелуй землю за то, что простила тебя». После ссоры у стога Вадим Петрович в первый раз так заговорил. Телегин понимал, что мучается, и молчит он не от гордости, а вернее от отчаяния, что нечем, ни словами же, прости, Иван, повиниться перед Телегиным. Сейчас, в длительном напряжении и усталости, настала у него минута переполняющего ощущения им потерянной, забытой и вновь обретенной Родины. И это было также его мольбой о прощении. Иван Ильич, покашлив, тоже захотел сказать доброе Вадиму Петровичу, зачеркнуть к чертям, как будто и не было ее, дурацкую ссору. В это время из телеграфного отделения вышел Буденный. Его окружили. Он сказал: «Товарищи, большие новости. Начнем с неприятных. Орел, товарищи, взят Кутеповым. Разведки его уже под Тулой. Этим наступлением он вбил широкий клин в наш фронт. 8-я и 10-я отброшены на восток. 9-я и 13-я на запад. Так вот, это было на прошлой неделе». Буденный помолчал, и глаза его весело блеснули. «С тех пор многое изменилось, товарищи. Во-первых, могу вас порадовать. Все главное командование сменено. И председатель Высшего военного совета больше не хозяйничает на Южном фронте. Орел взят нами обратно. Прославленные Корниловские, Марковские и Дроздовские полки вдребезги разбиты между Орлом и Кромами. Чего мы долго ждали, началось. Подробности пока еще неизвестны, но против Кутепова удачно действует особая ударная группа». Семен Михайлович опять остановился, вертя в руках обрывок телеграфной ленты. Пошевелил усами и ястребом взглянул на стоящих вокруг него командиров. «Операции нашего корпуса происходили не согласно приказу главкома, но против приказа. Нам приказано было идти на юг, в Сальские степи, на Маныч, где едва не сложила головы 10-я армия. Мы поднялись на север. Вместо левого берега оказались на правом берегу Дона. вместо чем уходить от донской конницы, вцепились ей в хвост. Нехорошо, не годится. А что до нашего простого разумения, так наши головы, мужицкие, казацкие, не должно у нас быть своего разумения. На то в штабе у главкома имеются просвещенные светлые головы. Вот мы и шли. А приказы главкома шли за нами. Я их не брал, не читал. Прочтешь, и шашка, пожалуй, из рук вывалится. Все-таки, хочешь не хочешь, а приказ догнал меня. Приказ без длинных слов. Он развернул телеграфную ленту так, чтобы она не перекручивалась, и прочел. Комкору Конного Буденному. Последние данные разведки указывают на движение неприятельской конницы из района Воронежа на север. Приказываю комкору Конного Буденному разбить эту конницу противника. Вот и все. Коротко и ясно. Значит, правильно разумели наши головы. Приказ подписан председателем Реввоенсовета Южного фронта Сталиным в ставке главного командования в Серпухове. Катя вернулась в Москву, в тот самый староконюшенный переулок на Арбате, в особнячок с мезонином, куда в начале войны Николай Иванович Смоковников переехал вместе с Дашей из Петербурга и куда из Парижа вернулась Катя. В ту самую комнату, где в печальный день похорон Николая Ивановича так безнадежно сгустилось уныние над Катиной жизнью. Тогда, прикрывшись на постели шубкой, она не захотела больше жить. Повздыхав, вылезла из-под шубки и пошла в столовую, чтобы принести немножко воды, запить морфий. И в сумерках неожиданно увидела свою вторую жизнь. Вадим Петрович сидел и ждал ее. И вот и этот второй круг ее жизни, напряженный, любовный, мучительный, завершился. Позади остался долгий-долгий путь невозвратимых потерь. Особенно остро почувствовала это Катя, когда в середине июля шла с узелком с Киевского вокзала. В обмелевшей Москве-реке плескались маленькие дети, и голоса их пронзительно грустно звучали в тишине. Да на берегу, на чахлой траве, сидел старый человек с удочкой. Выйдя на Садовую, где по всему бульвару исчезли изгороди и решетки, Катя поразилась тишине. Только шелестели огромные липы, важно прикрывая зеленой тенью своей опустевшие особнячки на когда-то многолюдном Арбате. Ни трамваев, ни извозчиков. Лишь редкий прохожий, повесив голову, переходил ржавые рельсы. Катя дошла до староконюшенного, свернула по нему и, наконец, увидела свой дом. У нее ослабли ноги. Она долго стояла на противоположной стороне тротуара. В воспоминаниях этот особнячок представлялся ей прекрасным, золотистого цвета, с плоскими белыми колонками и чистыми окнами, занавешенными шторами. Там жили тени Кати, Вадима Петровича, Даши. Разве может без следа исчезнуть то, что было. Разве жизнь уносится, как сновидение, в лежащей на подушке голове и, поманив бесплодным обманом, истаивает после вздоха пробуждения? Нет, нет. В минувших днях где-то так и застыли в нежданной радости Катя, уронившая на ковер склянку с морфием и без сил повисшая на закаменевших руках Вадима Петровича. И он, шепчущий ей слова любви, весь точно обуглившийся от волнения. Это не было сном. Это не исчезло. Это и сейчас там, за черными окнами. И там же их первая ночь, без сна, в молчаливых и глубоких, как страдания, поцелуях и в повторении все тех же и все новых слов изумления от того, что это единственное на земле чудо, соединившее так тесно сплетенными, смуглыми, сильными и белыми хрупкими руками самое нежное и самое мужественное. Особнячок стоял кривенький, убогий, весь облупленный, и никаких на нем не было белых полуколонок, Катя их выдумала. Два крайних окна в первом этаже закрыты изнутри газетными листами, остальные так забрызганы сухими лепешками грязи, что ясно, там никто не живет. В мезонине, где была Дашина спальня, выбиты все стекла. Катя перешла улицу и постучала в парадную дверь, на которой коричневая краска отлуплялась целыми стружками. Катя долго постукивала, покуда не заметила, что вместо дверной ручки дыра, забитая пылью. Тогда она вспомнила, что на черный ход нужно пройти с переулка. Калитка была открыта, и от нее через дворик, заросший травой, вела едва заметная тропинка. Значит, здесь все-таки жили. Катя постучала в кухонную дверь. Немного спустя дверь открыл маленький человек, бледный как бумага, блондин в очках с большой всклокоченной головой. «Я же кричу вам, что дверь не заперта. Что вам нужно?» «Простите, я хотела спросить, здесь еще живет Мария Кондратьевна?» «Старушка». «Да, здесь», — ответил он голосом, каким рассуждают о математических формулах. «Но она умерла». «Умерла? Когда?» «Как-то недавно, точно не помню». «Что же я буду делать теперь?» — растерянно проговорила Катя. «Моя квартира занята?» «Понятия не имею, ваша или не ваша эта квартира, но она занята». Он хотел было уже закрыть дверь, но, видя, что у красивой женщины глаза полны слез, помедлил. «Как это неприятно. Я прямо с вокзала. Куда же мне теперь деваться? 2 года не была в Москве, вернулась домой, и вот». «Домой? Вернулись?» — переспросил он с изумлением. «В Москву?» «Да. Я все время жила на юге, потом на Украине». «Вы что, ненормальная?» «Нет, Почему? Разве вернуться домой так странно? На истощенном, бумажном лице этого человека тонкие губы приподнялись с одного угла, морща ввалившуюся щеку. Ой, что же, не знаете, что в Москве умирают с голоду? Я слышала, что с едой плохо. Но мне мало нужно. А потом ведь это же временно, когда очень трудно. Лучше быть дома. Вы, собственно, кто же такая? Я учительница. Рощина Екатерина. Да я вам сейчас покажу. Катя зубами начала развязывать узелок на холщовом мешке. Достала удостоверение наркомпроса. Я работала до самой эвакуации в Киеве. В русской школе для самых маленьких. Нарком потребовал, чтобы я ни за что не оставалась при белых. Я бы сама не осталась. И дал еще вот это письмо к наркому Луначарскому. Оно запечатано. Человек прочел удостоверение, прочел адрес на конверте. Все движения у него были замедленные. Ну, собственно, комната старухи никем не занята. Если вам непременно хочется жить именно здесь, въезжайте. Хотя здесь все гнили и рухлядь. В Москве можно занять любой пустой особняк. Он посторонился и пропустил Катю в полутемную кухню, заваленную изломанной мебелью. Он указал на ключ от комнаты старухи, висящей на гвозде в закопченном коридорчике, и медленно ушел к себе, в бывший кабинет Николая Ивановича. Катя с трудом отворила дверь в душную комнату с двумя окнами, залепленными снаружи грязными лепешками. Это была ее спальня. И на том же месте стояла ее кровать. И все так же на стене висел резной шкафчик-аптечка с поблекшим алконостом и сирином на дверцах. Из него она взяла тогда морфий. Покойная Марья Кондратьевна стащила сюда лучшие вещи со всей квартиры. Диваны, кресла, этажерочки были навалены друг на друга, поломанные и покрытые паутиной и пылью. Катю охватило отчаяние. В огромной, раскаленной под июльским солнцем, пустынной и голодной Москве, в этой загроможденной ненужными вещами, непроветренной комнате, нужно было начать жить. Начать третий круг своей жизни. Она села на голый матрац и молча заплакала. Она очень устала и была голодна. Предстоящие трудности и сложности показались непреодолимыми для ее силенок. Ей вспомнилась милая, обожаемая, покосившаяся хотенка около школы, палисадник, холмистое поле за плетнем. Веник у порога, катка с водой в сенях, зеленоватый свет сквозь листву в окошке, падающий на детские тетрадки, беспечные веселые дети, любимый мальчик Иван Гавриков. Почему нельзя было там остаться навсегда? Катя слезла с кровати, чтобы принести немного воды, размочить сухую булочку, привезенную из Киева. Но даже стакана не нашлось, чтобы начать жить. Катя уже сердито вытерла глаза и пошла к бледному человеку. Тихонько постучав, она сказала тоненьким голосом: «Простите, пожалуйста, я вам все мешаю». Он медленно подошел, отворил дверь и, будто с трудом соображая, пристально глядел на Катю. «Простите, пожалуйста, нет ли у вас стакана? Мне хочется пить. Меня зовут Маслов, товарищ Маслов», — сказал он. «Какой вам нужен стакан?» «Какой-нибудь лишний». «Хорошо». Он пошел вглубь комнаты, оставив дверь открытой, и Катя увидела много книг на прогнувшихся полках из неструганных досок, раскрытые книги и рукописи на письменном столе, жалкую железную койку, на которой тоже валялись книги, мусор на полу и пожелтевшие газеты на окошках. Маслов все так же замедленно вернулся к Кате и подал ей грязный стакан. «Можете его взять совсем». В кухне Катя с трудом пробралась к раковине, доверху заваленной мусором, но вода шла. Вымыв стакан, Катя с наслаждением напилась и вернулась к себе. Ей хотелось раньше, чем съесть булочку, отворить окна и хотя бы немного помыться, но отодрать замазанные рамы оказалось нелегко. Катя долго возилась, ковыряла, колотила ножкой от стула по шпингалетам, громко вздыхала. На шум явился Маслов и некоторое время с тихим изумлением глядел на Катю. «Зачем вам понадобилось отворять окошко?» «Здесь можно задохнуться». «Вы думаете, уличный воздух будет чище? Пыль и смрад по всем дворам гниет? Не советую». Катя выслушала это, стоя на подоконнике, поджала губы и опять принялась стучать ножкой от стула. «Предположим, вы отворите, а на ночь опять придется затворять. Зачем лишние усилия?» Шпингалет наконец поддался, Катя соскочила с подоконника, распахнула окно и высунулась, жадно вдыхая уличный воздух. «Да-да», — раздумчиво проговорил Маслов. «Проблему города мы не решили». Колени его вдруг, дрыгнув, подогнулись. Он оглянулся, куда бы сесть, и прислонился к косяку, засунул большие пальцы за шнурок, слабо перепоясывавший его холщовую несвежую рубашку. Таял снег, и вся грязь, мусор, собачья, кошачья и даже лошадиная падаль осталась на улицах, дворах. Кое-что смыло дождями, но это не решение проблемы. Катя перебила его. «Скажите, ванная у вас действует?» «Понятия не имею. Жил здесь одно время водопроводчик. По воскресеньям возился на кухне и в ванной в порядке личной инициативы, но ушел на фронт». «Знаете что? Вы уйдите», — решительно сказала Катя. «Я хоть немножко приберу комнату, помоюсь и приду к вам. Во-первых, мне необходимо узнать разные адреса. Я же ничего не знаю в Москве. Вы мне поможете, хорошо?» «Да-да-да, сегодня воскресенье, я весь день буду дома». Он медленно отделился от косяка и ушел. Катя повернула за ним дверной ключ. Важно было рассердиться, и тогда дело закипит. Она сняла кофточку и юбку, чтобы не запачкать их, и начала борьбу с пылью. Тряпья по разным ящикам было сколько угодно. Роясь, Катя нашла постельное белье с со своими метками, потом нашла свои рубашки и штанишки и несколько пар штопанных чулок. Вот золотой человек, Марья Кондратьевна, сохранила такие бесценные вещи. Покойная старушка, в общем-то, была вороватая и жадная. Ну и пусть земля и пухом. В этот же вечер Маслов показал Кате свои рукописи и даже прочел кое-что из них. Это было историческое исследование о классиках-утопистах-социалистах.